Хор, Хор, вставай! А? Что? Проклятие. Мне казалось, что я только уснул. Протирая глаза и понимая, что не чувствует себя отдохнувшим, произнес капитан. Капитан сел на койке, приходя в себя и пытаясь собраться в кучу. Помещение было откровенно небольшим, разве только чуть больше, чем то, которое занимал Болотин. Но двоим здесь хоть как-то можно развернуться. Есть даже небольшой столик в углу, над медным тазом имеется рукомойник с зеркальцем над ним, а справа от двери небольшой встроенный платяной шкаф. Правда, теснота все одно взяла свою плату. Так, например, если умываться, то будешь стоять прямо напротив входной двери, при открытии которой нельзя было добраться до платяного шкафа. Но Хора вполне устраивала его каюта, в которой он и жил. Желтая роза вообще была всем, что у него имелось в этой жизни. Неподалеку от котельной была оборудована даже самая настоящая баня. Опять-таки небольшая, где одновременно могли мыться не больше двух человек, но зато пара там была с избытком. Достаточно было только повернуть вентиль. Ну и что с того, что пришлось пожертвовать с частью и без того не отличающегося простором трюма? В конце концов, грузы они в основном возили на баржах, в трюме порой перевозился только особый товар, не отличающийся объемами, зато приятной ценой. Хор бросил взгляд на часы, затем перевел полный бешенства взгляд на разбудившего его матроса. Нет, ему не показалось, он и впрямь лег только полчаса назад. Выстрелов не слышно, как не слышно и суеты на палубе, или колокола, подающего сигнал тревоги. Видя это, матрос нервно сглотнул и отшагнул назад. Там на реке баржа. И что, из-за этого меня нужно будить? Так баржа без парохода. «Мы не могли еще выйти в Мраву», – слегка задумавшись, произнес Хор. «Только через пару часов выйдем. Это наша баржа. Ну, в смысле, из Донбасса. Другой тут и быть не может». «Ты полегче на поворотах», – оттесняя матроса в коридор, чтобы добраться до умывальника, произнес капитан. «С каких это пор Донбасс стал нашим? Мы сами по себе». «Так ведь никто, кроме нас, не ходит туда». И потом, если пароход Куроки затонул, то мы одни остаемся. Наш и получается. Больно прыткий. Сегодня ходим, а завтра пошлем все к Лукавому. Забыл, что вчера было? Ладно, иди, сейчас поднимусь. Едва поднялся на мостик, как столкнулся с господином Дворжиком, рассматривающим находку в бинокль. Поздоровался, вооружился своей оптикой и навел ее на сплавляющуюся по течению баржу. Точно, направлялась в Донбасс. Вон видны переселенцы и наемники. Ага, и этот здесь, раскудрить твою в качель. Что-то случилось? Произнес Болотин, обращаясь к Хору. Ясное дело, что случилось. Болонь, правь к ним, что ли? Недовольно буркнул капитан. Глупая команда, так как Желтая Роза и так шла курсом на сближение, хотя и от прежнего курса не больно-то отклонилась. Разве только чуть взяла к середине реки, так как люди на барже предпочли отдалиться от берега. Оно и спокойнее, и течение там быстрее, а земли орачьи к речным прогулкам не располагали. Но с другой стороны, капитан на мостике, нужно же обозначать свое присутствие. Алексею показалось странным, что Хор пришвартовался не пароходом, а подвел борт к борту баржи. Этот маневр был несколько более сложным. Возможно, причина была в том, что он опасался помять гребные колеса. Но, с другой стороны, нужно же как-то попасть на баржу, чтобы расспросить народ о случившемся в подробностях. И потом, при опыте Хора нечего было опасаться, притерся бы аккуратно и без потерь. «И как теперь добраться до баржи?» – удивился Алексей. «На ялике доберетесь». Все так же пребывая в плохом расположении духа и даже... Как-то зло буркнул капитан. «Болонь, отправляйся с господином писателем». «Понял, Хор». «Чего это он такой злой?» Когда они оказались в ялике, поинтересовался Алексей. Рассмотрел рваное ухо. С одной стороны, бросить людей, потерпевших крушение, не может, а с другой поклялся, что ноги его не будет на палубе его желтой розы. «Ну и что? Он же на барже, а не на пароходе». «Без разницы». Пока на буксире баржа, все равно, что пароход. Ведь распоряжается один капитан. Хорошо еще, если Хор не устроит мордобой, а то с него станется. Но вроде с головой все же дружит, понимание должен иметь. Дурдом. Полностью с вами согласен, господин писатель. Когда Ялик подошел, баржи уже успели пришвартоваться, а люди вовсю делились новостями. Жаль, Алексей припоздал, так как наемники в красках описывали случившийся бой. Вот же паразиты, вроде и времени прошло всего ничего, а они уже успели понагнать столько жути, что около 40 переселенцев взирали на них глазами полными ужаса или угрюмой задумчивости. На их лицах без труда читалась одна мысль о том, какую огромную ошибку они совершили, поддавшись на эту авантюру. Даже те, кто был запуган людьми Луйка Забара, окончательно уверились в том, что бандиты куда меньшее зло, чем эти проклятые арачи. «Здравствуйте, господин писатель», – приветствовал поднявшегося на борт Алексея рваное ухо. «И тебе не хворать. Давай отойдем, и ты в подробностях расскажешь, что у вас стряслось». «А чего отходить? Все уже все знают. Чай на их глазах и случилось. И все же, давай отойдем». Рассказ десятника Алексея не обрадовал. По всему получается, что валийцы теперь еще принялись из-за диверсии. В этот раз они использовали своего соотечественника, но это скорее от нехватки времени. Впоследствии можно будет найти диверсанта и из числа рустинцев. В конце концов, всегда найдутся те, кто захочет заработать на чужой крови. Уж где-где, а в этих краях недостатка в отчаянных головах нет. В этот раз любые сомнения по части того, что к происходящему вокруг Донбасса имеют отношение валийцы, отпали окончательно. Наемник учел все, за исключением того, что наемники имеют собственную пирогу и поднимут ее на борт баржи. Когда это происходило, он как раз устраивался в своей каюте и попросту не видел, как это случилось. Он сильно ошибался, чувствуя себя в полной безопасности, так как погоня не заставила себя долго ждать. Рваное ухо с парнями довольно быстро настигли его. Будь у валийца карабин, и все могло обернуться по-другому. Но у него имелся только револьвер, слабый аргумент против Балича. Он оказался в руках наемников, получив лишнюю дырку в плече. Десятник все же сообразил, что лучше бы его порасспросить обо всем в подробностях и доставить в Донбасс. Правильное решение, а то мало ли что можно было сотворить в сердцах. «Как ты мог так опростоволоситься?» – покачав головой, осуждающе спросил Алексей. «Ведь не мальчик уже, и знаешь, что в отряды наемников темных лошадок не берут». «Так-то оно так, да только я не подумал». «Господин Варакин говорил, что под свою руку возьмет любого. Вот я и решил, что если парню податься некуда, то пойдет работать на копе. Мужик-то сильный, да и возраст уже такой, что пора о покое подумать. Но правы вы, моя вина, лукавый попутал. И потом обыскал я его сам лично, не было у него оружия». «И откуда появилось? Да еще и бур». «Он двойное дно в своем саквояже устроил. Там и прятал. А я про такое и не слышал никогда. Впредь наукой будет». «Ну а людям-то зачем все это было знать? Нам привечать людей нужно, а не отпугивать». «Да как-то само собой все вышло. Тут же все как на ладони. Мы ведь с ним по душам беседовали, а он шепотом как-то не хотел разговаривать». Да и кто бы стал шептать, когда нож под ногти загоняют? Понятно. Уверен, что он не знает имя настоящего нанимателя. Знал бы, рассказал. Он одного Мойсоса знает, да и то только имя, хотя и много лет уже вместе. Это если он обычный наемник. Тут можете не сомневаться, наемник и есть. Как и его дружок, что с нанимателем остался. Вот Мойсос... То другое дело. Команда вся погибла. Только помощник капитана вышел. Да и того обварило, когда котел взорвался. Но вроде должен оклематься. «Господин, нам тут сказали, что вы за главного будете». Подошел один из переселенцев, невысокий крепкий мужик. «Пока так и получается», подтвердил Алексей. «Вы же в Крумл путь держите, стал быть, и нас туда же отвезете». «Нет, раз такое дело, то развернемся и доставим вас в Донбасс, а уж потом назад», пресекая жестом возможные возмущения со стороны Болоня, ответил Алексей. «А чего кружиться-то?» – удивился мужик. «Если из-за нас, то не стоит беспокоиться, нам бы побыстрее в Крумл попасть». «А как же Донбасс?» «Так мы за лучшей долей в Новую Рустинию пришли, а не на погибель». На кой нам тот Донбасс, где людям, как курям, головы отрывают? Понимаю, но придется потерпеть. На барже имеется груз, который ждут в Донбассе, и его нужно непременно доставить. А уж потом отвезем вас, если пожелаете. Да чего если? Мы уже сейчас желаем. Да и что того груза? Железо сплошное. Нечто с людьми его на одну полку можно поставить. Везите нас в Крумл, господин хороший». В тоне мужичка уже начали проступать злые нотки. Но фронтир пока еще не успел оказать на него сильного влияния, как и на остальных переселенцев. Они все еще были прежними крестьянами и рабочими, привычными к своему бесправию. Поэтому достаточно было Алексею строго взглянуть на мужчину, как он тут же стушевался. «Груз нужен в Донбассе, и он будет туда доставлен. Не хотите туда идти – дело ваше. Можете высаживаться на берег и идти пешком. Бог даст, за день-два доберетесь до заставы Паюла, а там заплатите, и какой-нибудь капитан доставит вас в Крумл». «Так а здесь уже не земли этих орачей?» «Отчего же? Их земли и есть». «Так а как же...» «Да как хотите. Мое какое дело?» «Ну, нам же говорили...» «А вы уже дошли до Донбасса? Нет?» «Так чего тогда возмущаешься?» «Десятник, наведи порядок на борту, а то сам Лукавый не разберет, что тут творится. Пленника беречь, как зеницу ока. Все, Болонь, нам пора». Хор встретил слова Алексея с нескрываемым возмущением. Возвращаться в Донбасс у него не было никакого желания. Даже дополнительное вознаграждение не могло его убедить в необходимости развернуть пароход. Уже и вторая баржа была взята на буксир, но старый упрямец ни в какую не хотел сдаваться, упрямо ведя караван к слиянию Мравы и Изеры. Это продолжалось, пока Алексей не сообразил, что причина упрямства Хора заключается в рваном ухе. Одно дело помочь пострадавшим и доставить их до Паюлы, где безопасно. Это его долг, и поступить иначе он не может. Но совсем другое дело терпеть его двое суток до Донбасса. «Хор, это уже переходит все границы, ты же его даже не видишь!» «Мне достаточно знать, что этот гад в моем караване!» «Господи, ну как дитя малое!» «Ладно, давай так. Согласно договору, ты всю нынешнюю навигацию обязался работать с нами. Ведь твое слово все еще крепко?» «Вот и хорошо. Я, как один из твоих компаньонов, решил развернуть караван обратно, разумеется, за дополнительную плату. Здесь все нормально?» «Здесь нормально». «Ненормально с этим ублюдком», – вновь набычился Хор. «Понимаю, тебя волнует, что о тебе скажут люди. А они скажут, что Хор – настоящий мужик, который наступил себе на горло и не оставил на пингской территории даже того, кого ненавидит больше всех на свете. Учти, на подобное способны только сильные люди». «Так-то оно вроде по-другому получается». Наконец сдался Хор, но тут же встрепенулся. «А этих зачем сюда притащил?» Указал он на четверых наемников, деловито располагавшихся на палубе. «О твоей розе пекусь, дополнительная охрана. А то еще кто-нибудь решит вплавь добраться со связкой бура. Из всякой беды нужно уметь делать правильные выводы». «Ну чего ушами хлопаешь? Разворачивай, идем на Донбасс». В ответ на это Болон только кивнул и положил руль вправо, начиная плавный разворот. Хор же только извлек из кармашка часы, взглянул на время и, тяжко вздохнув, направился в свою каюту. Спать ему осталось всего ничего, а нужно отдохнуть. Река не любит халатности и пренебрежения. С ней всегда нужно держать ухо востро.